Глава 42. Наконец она решилась. У нее было три ключа. Следовательно, надо было пройти через три двери и две комнаты, чтобы добраться до той, где, как она предполагала, находился пленный Альберт. У нее будет еще время остановиться, если она почувствует, что силы ей изменяют. Она вошла в комнату с низкими сводами, где не было никакой мебели, кроме ложа из сухого папоротника, на которое была брошена баранья шкура. Пара башмаков старинного фасона, совсем изношенных, указала ей, что это спальня Сденко. Тут же она обнаружила маленькую корзиночку, которую некоторое время назад принесла с фруктами на скалу ужаса, и которая только через два дня исчезла оттуда. Консуэла решилась открыть вторую дверь, заперев предварительно первую, так как она все еще с ужасом представляла себе возможность возвращение свирепого хозяина этого помещения. Вторая комната, куда она вошла, была, как и первая, с низкими сводами. Но стены были обиты циновками и плетенками из прутьев, убранными мхом. Печка давала достаточно тепла, и, вероятно, из ее трубы, выведенной сквозь скалу наружу, временами и вылетали искры, отблеск которых давал загадочный свет, виденный Консуэло на вершине Шрекенштейна. Ложе Альберта, как и ложе Сденко, было сооружено из сухих листьев и трав, но Сденко покрыл его великолепными медвежьими шкурами, несмотря на требования Альберта соблюдать полнейшее равенство. Требования, которые из-за страстной нежности к своему другу Сденко, заботившись о нем более чем о себе самом, не всегда выполнял. Консуэла была встречена в этой комнате цинабром. Пес, услыхав, как повернулся ключ в замке, навострил уши и, с тревогой глядя на дверь, расположился у порога. Цинабр был не сторож, а друг. Ему с самого раннего возраста было так строго запрещено рычать и лаять на кого бы то ни было, что он совсем утратил эту естественную для собак привычку. Но, конечно, подойди к Альберту кто-либо с недобрыми намерениями, у цинабра нашелся бы голос, а напади кто-либо на его хозяина, он стал бы яростно его защищать. Осторожный и осмотрительный, как настоящий пустынник, он никогда не поднимал ни малейшего шума понапрасну, не обнюхав и не рассмотрев хорошенько человека. Он подошел к Консуэло и, посмотрев на нее внимательным взглядом, в котором было что-то поистине человеческое, обнюхал ее платье и в особенности руку, в которой она долго держала ключи, данные ей Сденко. Совершенно успокоенный этим, он позволил себе предаться приятным воспоминаниям о своем прежнем знакомстве с Консуэло и положил ей на плечи огромные косматые лапы, медленно помахивая и постукивая об пол своим прекрасным хвостом. Оказав ей такой дружеский и почтительный прием, он снова улегся на край медвежьей шкуры, покрывавшей ложе его хозяина, и по-стариковски лениво растянулся на ней, не переставая, однако, следить глазами за каждым шагом, за каждым движением гостей. Прежде чем решиться подойти к третьей двери, Консуэла окинула взглядом обитель отшельника, стремясь по ней получить представление о душевном состоянии живущего тут человека. Никаких признаков сумасшествия или отчаяния она не нашла. Здесь царили чистота и даже своеобразный порядок. Плащ и запасная смена платья висели на рогах зубра. Эту диковинку Альберт вывез из дебрей Литвы, и она заменяла ему вешалку. Его многочисленные книги были аккуратно расставлены на полках из необделанных досок, покоящихся на искусно подобранных толстых сучьях. Стол и два стула были из того же материала и такой же работы. Гербарий, тетради старинных нот, совершенно неизвестных Консуэло, со славянскими заглавиями и текстом, еще красноречивее говорили о мирных, простых и серьезных занятиях анахарета. Старинная лампа висела посреди свода и освещала это меланхолическое святилище, где царила вечная ночь. Консуэло обратила внимание еще на то, что здесь не было оружия. Несмотря на страсть богатых обитателей здешних лесов к охоте и к роскошным охотничьим принадлежностям, необходимым для этого развлечения, у Альберта не было ни ружья, ни ножа. Его старый пес не был обучен великой науке, что объясняло презрение и жалость, с какими барон Фридрих всегда смотрел на цинабра. У Альберта было отвращение к крови, и хотя, по-видимому, он менее чем кто-либо пользовался жизнью, он чувствовал к ней безграничное, даже какое-то благоговейное почтение. Он был не в силах лишить жизни самое ничтожное творение и не мог видеть, когда на его глазах это делали другие. Интересуясь всеми естественными науками, он занимался только минералогией и ботаникой. Энтомология уже казалась ему слишком жестокой наукой, и он никогда не смог бы любознательности ради пожертвовать жизнью насекомого. Консуэла знала об этих особенностях Альберта и вспомнила о них, увидев атрибуты его невинных занятий. «Нет, мне нечего бояться такого кроткого мирного существа», — сказала она себе. «Это келья святого, а не убежище безумца». Но чем более она успокаивалась относительно его душевного состояния, тем больше возрастало ее смущение. Она почти готова была жалеть, что здесь не безумец и не умирающий. Мысль, что сейчас она появится перед обыкновенным здоровым мужчиной, делала ее все более и более нерешительной. Она постояла так несколько минут в раздумье, не зная, каким образом дать знать о себе, как вдруг до нее донеслись звуки какого-то изумительного инструмента. Это скрипка Страдивариуса пела дивную мелодию, величественную, грустную, извлекаемую верной и искусной рукой. Никогда еще Консуэла не слышала ни такой совершенной скрипки, ни виртуоза, столь безыскусственного и трогательного. Мелодия была ей незнакома, но, судя по странной, наивной манере, она решила, что этот напев должно быть стариннее всего того, что ей было известно из старинной музыки. Она слушала с восторгом, и теперь ей стало ясно, отчего Альберт так хорошо понял ее после первой пропетой ею фразы. У него было истинное понимание настоящей великой музыки. Он мог не быть ученым-музыкантом, не знать всех блестящих приемов этого искусства, но в нем была искра Божия, дар проникновения, любовь к прекрасному. Когда он кончил играть, Консуэла, совершенно успокоенная, чувствуя к нему еще большую симпатию, чем раньше, уже собралась было постучать в дверь, последнюю преграду. Как вдруг эта дверь медленно отворилась, и перед нею появился молодой граф со взором, устремленным в землю, держа в опущенных руках скрипку и смычок. Он был страшно бледен, а волосы и костюм его находились в таком беспорядке, какого Консуэла никогда еще не видела. Его глубокая задумчивость, подавленность, растерянность движений все говорило, если не о расстройстве ума, то во всяком случае об ослаблении воли. Он казался одним из тех безмолвных, лишенных памяти призраков, которые, по поверью славян, входят ночью в дома и там машинально, без смысла и цели, инстинктивно делают то, что делали раньше в жизни, причем не узнают и не видят ни своих друзей, ни своих слуг, а те или убегают, или молча, похолодев от ужаса и удивления, смотрят на них. То же самое испытала и Консуэла, видя, что граф Альберт не замечает ее, хотя она стоит от него всего в двух шагах. Цинабр поднялся и стал лизать руку хозяина. Альберт что-то дружески сказал ему по-чешски, а затем, следуя взором за собакой, которая подошла, ласкаясь к Консуэла, перевел глаза на ноги девушки, обутые в эту минуту почти так же, как ноги Сденко, и стал внимательно их рассматривать. Не поднимая головы, он произнес на родном языке несколько слов, которых она не поняла, но они походили на просьбу и заканчивались ее именем. Найдя его в таком состоянии, Консуэла почувствовала, что ее робость окончательно исчезла. Полное сострадание, она теперь видела в нем только больного со стерзанной душой, который, не узнавая, все-таки зовет ее. И смело, доверчиво положив руку на руку молодого человека, она произнесла по-испански своим чистым, проникающим в душу голосом: «Консуэла здесь».